Здорово, расхохотались оба Малфойёныша. А я подумал, что настал момент Люциусу ответить за собаку страшную. Ребята, а вы «Звездные войны» смотрели? Мило улыбнувшись, поинтересовался я. Малфойёныши дружно покачали головами, а я предложил: могу прислать кассету с совой. Только есть у меня одно предложение. На следующее утро Люциуса разбудила торжественная музыка марша из «Звездных войн», а уж маршировавшие строем павлины произвели на него воистину неизгладимое впечатление. Он, бедняга, подумал, что его посетил страшный русский зверь, о котором в свое время упоминал Долохов, под названием «Белочка». А говорят, что империя действует только на разумных, да мозг-то у павлинов крохотный. А вот поди ж ты, магические близнецы, когда объединят свою магию, способны на многое. Разобравшись с неотложными делами в волшебном мире, мы вернулись в Литтл-Уингинг. Сириусу я рассказал про то, что Таффи почувствовала в Дадли родство с Кроу. Сири долго ржал, а потом заметил: а вообще-то Дадли и впрямь чем-то Амикуса напоминает, только не такой болезненный, да и посимпатичнее будет. Ладно, не рассказывай пока Дадли о наследстве, я сначала попрошу Сигнуса через гоблинов разузнать, что там за наследство такое. Проблем, скорее всего, будет больше, чем плюсов, но есть одна вещь, которая все перевешивает. Статус Дадли в магическом мире будет куда выше, чем сейчас. А если он надумает жениться на чистокровной волшебнице или вступить в брак с чистокровным магом, это имеет огромное значение. Вообще-то, Дадли одна девочка из нашего класса нравится. Она Сквиб, Сурья Пратха. А, мгновенно определил Сири, из клана Патилов. В принципе, неплохой вариант, но у этих индусов имеется даже не двойное, а тройное дно. Так что с ними стоит держать ухо востро, проведут и выведут. Знающие люди говорили, так что пусть Дадли головой думает, нужны ли ему сейчас Пратхи с Патилами. Сири, Дадли 10 лет, он еще 100 раз успеет по новой влюбиться. Ну ты-то себе уже пару нашел, резонно возразил Сири. Так что, кто знает, надо бы для Дадли комплект защитный сделать по индивидуальным параметрам. Заодно и скрыть его родовую принадлежность попробую. Надо же, а о том, что некоторые домовики умеют определять принадлежность к роду, я и забыл. А ведь Кричер всегда с уважением к Лили относился. С таким, словно она принцесса, как минимум. Кричер тоже обладает этой способностью, удивился я. Кричер первый обладал, вздохнул в ответ Сири. Кричер второй, к сожалению, нет. А ты не знаешь, Сири, из какого рода была моя мама? Сириус покачал головой. Увы, но нет. Как-то мы с Джеймсом попробовали расспросить Кричера, но он только уши прижимал и заявлял, что хозяин Рион ему это запретил говорить. Но, судя по всему, тут тоже какая-то тайна. Увы, но в живых уже нет ни отца, ни Кричера первого. А ведь даже матушка об этом не знает, отец запретил об этом говорить и ей. Могли бы что-то рассказать эвансы, но их, к сожалению, нет в живых. Нет в живых, пробормотал я. Нет в живых. Сири, а ведь есть возможность все точно узнать. Ты забыл, кто я? Гарри, непривычно строгим голосом сказал Сириус. Я помню, что ты некромант, но о том, чтобы вызвать сейчас кого-то из-за грани, чтобы получить информацию, даже не думай. Это задача легкая для мастера некромантии. А ты, извини, пока еще даже на подмастерье не тянешь. Понял я, понял, досадливо проворчал я. Вот разберемся окончательно со всей этой ерундой, пойду учиться. Ты ведь найдешь мне подходящего мастера, разумеется, улыбнулся Сири. Твой дар не из тех, коими можно пренебрегать или забрасывать, а забота о благе крестника – моя прямая обязанность. И он сначала чопорно поджал губы, мгновенно став похожим на Вальпургу, а потом, вдоволь налюбовавшись на мое ошарашенное лицо, мгновенно перекинулся в бродягу и боднул меня головой в плечо. Я принял вызов, перекинувшись в рысенка, и мы дурачились, носясь друг за другом по парку Поттерменера вместе с присоединившимися к этому безобразию Дадли и Томми Ником, пока не пришло время возвращаться в Литтл-Уингинг. На следующий день мы с Дадли возвращались из школы через парк и обсуждали результаты промежуточного аттестационного теста по математике. Дела в классе у нас обоих шли хорошо, мисс Трамбль просто нарадоваться не могла на нашу успеваемость. Первое место в рейтинге прочно занял Ник Мэннинг. Я бы удивился, если бы это было не так. Следующую ступеньку делили мы с Кларой. Пирс Палкис, с ожесточением взявшийся за учебу, угнездился на третьей, Дадли занимал четвертую, деля ее с Тихой, старательной Сурией и еще с двумя одноклассниками. И для Пирса, и для Дадли это был очень хороший результат,